Глава 53. Если Крис подумал, что достаточно удалить видео, чтобы я обо всем забыла, он сильно ошибается, подумала Яна. Он специально удалил запись, чтобы она не смогла показать ее полиции. Непонятно, почему Крис так не хотел огласки, а также зачем он соврал насчет какого-то Билла Смита на Вуд-Лейн. Чем больше Яна размышляла над рассказом детектива Мэтта Дэвиса, тем больше начинала беспокоиться. Девушка была уверена, что Крис нарочно придумал сказку о Билле на Вуд-Лейн, когда уже уехал от нее. Иначе он сразу бы написал или позвонил ей, чтобы сказать, что мужчину нашли. Полиция, наверное, поверила Крису на слово, хотя на самом деле Билл спокойно сидел дома. А еще Крис солгал насчет того, что в саду стоял именно Билл, потому что девушка уверена в другом. Она уже увидела этого мужчину, шатавшегося по деревне, и он был ростом под 2 метра, широкоплечий и с огромным пузом. Видео получилось, конечно, не самого высокого качества, но фигура на нем определенно не напоминала этого великана. Неизвестный оказался худощавый и невысокий. Зачем Крис соврал? Покрывает этого человека? Сложно придумать другое объяснение. Яна решила снова снять видео, а потом пойти с ним в полицию. Теперь еще кто-то сообщил о странном происшествии, поэтому девушка поверила в то, что вместе с видео ее подозрения и слова будут восприняты всерьез. Она представила себе ужас девочки, спустившейся на кухню и заставшей в своем доме неизвестного. Полиция, конечно, списала все на хулиганство, но Яна уже знала частичку правды. Их определенно привлекает еда. Поэтому Яна сегодня вечером снова попробует разложить приманки, но в этот раз не станет показывать Крису свои доказательства. Этому мужчине нельзя доверять. Потом сходит в полицию, а также сообщит Камиле, что уезжает из коттеджа. Яне уже все надоело, ведь она хотела тихого уединения, а все вышло совсем иначе. В 7:30 вечера Яна разложила заранее приготовленные приманки только по внешнему периметру дворика, а не близко к окну, как делала раньше, а затем вернулась домой. Снова заперла Тиндера в спальне, спустилась вниз и раздвинула шторы в гостиной. Надела куртку, сапоги, шарф, шапку и перчатки, спрятала телефон в карман, а потом вышла через заднюю дверь, закрыв ее за собой. Свет из гостиной освещал веранду. Со стороны могло показаться, что там никого нет. Они, наверное, опасаются попасться в третий раз, поэтому девушка решила использовать другую тактику. Пытаясь поверить в то, что она действительно это делает, Яна пересекла сад и вошла в сарай. Камила, к счастью, содержала его в идеальной чистоте, если не считать паутины в углу. Трясясь от холода и страха, Яна натянула шапку на уши, достала телефон, встала чуть поодаль от окошка и принялась ждать. Отсюда хорошо видно ярко освещенную гостиную. Холодным зимним вечером она выглядела такой теплой и уютной. Девушка быстро замерзла, хотя достаточно тепло оделась. Сарай уже очень старый, поэтому многие доски отвалились, и вместо них зияли дыры. Под ногами пробежала мышка, но Яна никогда их не боялась. Итак, сейчас 8:30 вечера. В лесу завывал ветер, раскачивающий голые ветви деревьев. Где-то далеко ухала сова. Внезапно раздался посторонний шум. Яна замерла и прислушалась. Звук исходил с крыши сарая, словно кто-то царапал ее. Какая-то ветка трется о крышу. Вряд ли. Звук раздался снова. Там кто-то есть. Звук начал двигаться, будто кто-то бродил по крыше. Теперь стало очень страшно. На крыше находится кто-то достаточно тяжелый, но точно не птица. Внезапно в окне появилась часть маленькой руки. Это они! Они на крыше! Яна зажала рот, чтобы не закричать. Рука исчезла, но шум продолжался. Сколько их там? Если судить по звукам, их должно быть как минимум несколько, но она видела только одну руку. Девушка посмотрела вверх и попыталась представить траекторию их передвижений. Почему они залезли на крышу? Они знают, что она стоит в сарае, вряд ли. Или они наблюдали за ней? Девушка начала паниковать. Снова этот звук, а потом все стихло. Что они делают? Они все еще там? Я ожидала увидеть их на лужайке перед домом, поэтому приготовила телефон. Прислушалась. Тишина. Где же они? Ушли? Внезапно она услышала шорох прямо под дверью. Боже! Они пытаются провернуть ключ, чтобы запереть ее внутри. Девушка в панике бросилась к двери, навалилась на нее и выскочила наружу. Не глядя по сторонам, она побежала к дому и заперлась внутри. Яна, пока бежала, слышала какой-то знакомый женский голос, кричавший из леса: «Нет, не делай!» Она точно слышала его раньше. Девушка поднялась в спальню наверху и попыталась перевести дух. Не включая свет, она набрала 911, подошла к окну и вздрогнула. В лесу кто-то ходил с фонарем. «Меня зовут Яма Хэмилл, живу в Айви-коттедж на Вуд-Лейн», выпалила она, когда оператор поднял трубку. «Ко мне кто-то проник в сад, сейчас они в лесу возле дома. Я вижу свет фонаря, пожалуйста, приезжайте». «Айви-коттедж, Колшоу Вудс», — уточнил оператор. «Да». «Мы отправим к вам первый освободившийся наряд. Оставайтесь внутри, закройте окна и двери». «Да, хорошо, поторопитесь, пожалуйста». Яна держала телефон наготове и смотрела в окно. Фонарь погас. Она не сомневалась, что к приезду полиции там уже никого не будет.